Глава 12. Лидерство как наиболее привлекательная отличительная идея. Лидерство – наиболее мощная для дифференцирования торговой марки идея. Почему? Во-первых, достижение ведущих позиций на рынке является кратчайшим путем к созданию свидетельств в поддержку марки, то есть тех материалов и фактов, которые подтверждают эффективность вашего товара. Кроме того, когда в качестве свидетельства выступает лидерство, покупатели верят практически всему, что вы им говорите о своей торговой марке. Потому что именно вы ведете за собой рынок.